Радужное оперение двуглавого орла на красненькой долго еще стояло перед его очами, глянет на стену. Там вырисовывается десятирублевка. На шкаф поглядит. И там она, милушка, обратит взор свой к иконам, и там вместо строгих лиц Иисуса Христа и Николая Угодника бестелесный образ кредитки. На собственный портрет, грубо состряпанный каким-то заезжим почкуном художником, посмотрит, и там то же самое. Гурьян знал, что этот странный мираж возникает перед его глазами всякий раз, как только в его руки попадает новенький банковский билет, и что он будет преследовать его до тех пор, пока не погасишь каким-нибудь другим еще более сильным ощущением. Чаще всего выручала водка. Хватит натощак кружку-другую, и в глазах тотчас же замельтешат, запляшут бесенята, а кредитка исчезнет. Черт с ним! Пущай поселится, сказал Гурьян, обратившись к самому себе, что, впрочем, делал почти всегда, когда нужно было решить важное дело. Из всех собеседников он уважал прежде всего самого себя. Сам себе задавал вопросы, сам отвечал на них, иногда рассказывал сам себе длиннейшие истории и благоговейно, умиленно их выслушивал. «Пускай обратится в Савкину Веру, он так-то будет лучше», — бормотал он, еще не сознавая умом своим того, что в его темную и грозную душу, не спросясь, совсем незаметно вторглась и утвердилась невольное уважение к хохлу. Крепкий мужик, да ужильный и с умом. Не перешибешь скоро-то. Его б в работники гору своротит. Причмокнул, щелкнул языком, но сразу же увял, заключив с великим сожалением: не пойдет подлец. Гордый сильно, да уж, и свои корни глубоко запустил. Вон сад-то какой, небось, деньжищ награбастал, страсть одна. Не пощупать ли его, а? Нет, убьет собака, схватит за глотку и не пикнешь. Не то в омут спихнет, схватит и спихнет. А может, помирить их с Андрюхой, а? Как ты, Дармидонтыч, кумекаешь, м? Пригодится, ей-богу, пригодится. Последняя мысль понравилась. Переломает хребтину любому цареву-отступнику, шептал Гурьян, погружаясь в состояние знакомого ему мрачного духа. В Петербурге и в Москве опять, вишь, неспокойно. Подняли головы эти самые. Ну, как их там? Ух, мерзавцы, всех бы я их до единого. Темные, землистого цвета пальцы хрустнули и сами собой сплелись в тугой, как гиря, кулак. За Федькой Орланиным надо поглядывать. Негоже он говорит про государя-императора. Правда, может, и спьяна, но ведь шо у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Да, и за этим пустобрехом Карпушкой следоват присматривать. Ранее в церковь не ходил, теперь только пошел, поет в хоре. А что он поет, когда они галаштанные на смородиной поляне по воскресным дням собираются? А может, у них там сходка? Радужный мираж красненькой улетучился без помощи водки. Место для избы Харламовых уступил рядом с собой Митрий Резак. Он же возил Михаила Аверьяновича в поле показывать землю. Злой Митрий неожиданно подобрел к страннему. Тепереча и ребятишки не боятся вишневого омута. Целыми днями торчат там с удочками, — говорил затонцем. А все от чего? От того, что этот хитрый хохол сад там взрастил. Девчата песни играют, хороводятся, и вокруг повеселее маленько стало. Илья Рыжов рядом с хохлом тоже сад затеял. Да и у меня такая мысля в голове завертелась. Скребется, как мышь, не дает спокою. Намедни говорил с Гардиным, обещал продать полдесятины. Осенью Харламовы перебрались в Савкин затон. Пятистенный дом стоял на возвышении на юго-западной окраине села. Перед окнами сразу же начинались малые луга, простиравшиеся до синеющей вдали Салтыковской горы. Влево от лугов, если глядеть со стороны селения, молчаливой стеной стоял лес. Его разрезали на три равные части переезды – ближний, средний и дальний. Вправо бугрились соломенными крышами рик малые гумны. Все лето до самой зимы над ними стоит пустое рыжее облако мекинной пыли. Гулко и складно ухают цепы. Высоко в раскаленном воздухе августовскую порой вьются клочья соломы, осотный пух. Северо-восточный ветерок несет оттуда тонкую пряжу горьковато-нежных запахов сухой березки, полыни, васильков, сурепки. Временами гул стихает, пыль медленно оседает на тока, на обмолоченные и необмолоченные копны, на риги, на крапиву, на людей, на кур. Цепы, остывая, лежат в разброс на рядках растерзанных снопов. Это значит, что по дороге, проходящей через гумно, движется похоронная процессия. Гумно дальним своим концом вплотную подступают к кладбищу, окруженному глубокой канавой. Канава эта заросла горьким лопухом. Лопухи неподвижны от толстого слоя пыли и непроницаемы для солнечных лучей. Под ними всегда сыро, сумеречно. В знойный полдень в канаву забредают телята, и лениво, обмахиваясь куцыми хвостами, блаженствуют, покуда не спадет жара. Кладбище без единого кустика. Старые могилки заросли белым, низкорослым полынком. Над свежими непостижимо скоро вымахивал татарник и кланялся во все стороны множеством своих малиновых, обманчиво привлекательных голов. Кресты стояли так и сяк. Под тощими и кривыми тела затонцев с непочетовки, захудаловки, поливановки, под приземистыми и непременно окрашенными в черный цвет представители династии Савкиных и многочисленные их сродники. На каждом таком кресте можно прочесть имя раба Божьего, кое покоится под сим крестом. Прочий люд спал вечным сном под разнокалиберными крестами, крашенными и некрашенными, тучными, вроде Савкиных, средней толщины и вовсе тоненькими, как былинка. Состоятельные под дубовыми, бедные под ветлянами либо осиновыми. Всему своя вера, своя цена, и ежели полюбопытствовать, кто когда помирает, то и свой срок. Но кому ж любопытствовать? Бог дал, Бог взял. Вот и все. Есть в Савкином затоне и большие луга, и большие гумны. Они в противоположной стороне села. И там справа лес, надвинувшийся на игрицу, а слева за большими гумнами поле. Оно круто берет разбег, устремляясь на север, северо-восток и восток, сперва бесплодным полынным выгоном, а потом ровными, просторными пажитями. Скаты полей порезаны оврагами на огромные, седые, от бархатно-сивого полынника ломти, вечно разверстными, алчущие красными ртами, грозятся овраги, будто хотят проглотить и гумны, и кладбище, и село, и лес. По весне по ним с грозным львиным рыком рушатся желтые потоки воды. Они заливают конопляник, что по правую сторону от малых гумен и кладбища, значительную часть села, полностью большие и малые луга и, достигнув Игрицы, в ее сообществе потопляют лес. И тогда Савкин Затон оказывается на маленьких островах. В течение двух недель над селом не утихает переполошный крик петухов, поселившихся со своими гаремами на крышах изб и сараев, мычание коров, лай собак, перебиваемый изредка истошным воплем тонущего человека. В такую пору луга напоминают море. Воды спокойны, вечерами в них плавают звезды, осколок луны. Утки, гуси, подальше от берегов лебеди, подожженные снизу, погружающимся за горизонт солнцем, огненно-красные. Тихо скользят они по водной глади, рождая в притихших благоговейно людях неясные желания. Вот бы подняться, как эти гордые птицы, и полететь, полететь. Куда глазоньки глядят, куда сердечушка кличет, за море синее, за горы высокие. Уйдя, вода оставляет после себя аршинный, парной и ноздрястый, как творог, наносной ил. Брось в него семя, в три дня проклюнется могучее, жизни жаждущие шильцы всхода. Нет, он был совсем не глупый малый. Тот безвестный божий угодник из монастырской обители, что облюбовал эти земли.